Врач бегло взглянул на листок, потом протянул его Марчелло. Наверху было написано «Кровопролитие и печаль», а внизу «Война объявлена» обычными крупными буквами с росчерком. Врач сказал: «Кровопролитие и печаль». Это его девиз. Эти слова вы найдете на всех листках. Он одержим ими. «Кала-кала!» — скулил сумасшедший. «Он их действительно слышит?» — в растерянности спросила мать. «Возможно, это слуховые галлюцинации, как прежде с аплодисментами. Больные могут слышать самые различные шумы, голоса или крики животных, или шум моторов, мотоцикла, например». «Кала-кала!» — завопил сумасшедший диким голосом. Мать отступила к двери, бормоча: «Это должно быть ужасно, бедняжка! Кто знает, как он страдает! Если я нахожусь под колокольней, и в это время начинают звонить колокола, мне кажется, я схожу с ума!» «Он страдает?» — спросил Марчелло. «А вы бы не страдали, если бы слышали, как большие бронзовые колокола часами звонят над самым вашим ухом?» Профессор повернулся к больному и прибавил: «Сейчас мы заставим колокола замолчать. Отправим звонаря спать. Мы дадим вам кое-что выпить, и вы больше ничего не услышите». Он сделал знак санитару, который тут же вышел. Затем обернулся к Марчелло. «Это довольно тяжелые формы проявления болезни. Больной переходит от неистовой эйфории к глубокой депрессии. Недавно во время чтения он был возбужден, а теперь подавлен. Хотите сказать ему что-нибудь?» Марчелло посмотрел на отца, который продолжал жалобно бормотать, сжав голову руками, и холодно ответил: «Нет, мне нечего ему сказать. Да и потом, к чему это? Все равно он меня бы не понял». «Порой они понимают», — заметил профессор. «Понимают больше, чем кажется. Узнают близких, обманывают даже нас, медиков. Не все так просто». Мать подошла к безумцу и сказала приветливо: «Антонио, ты узнаешь меня? Это Марчелло, твой сын. Послезавтра он женится. Ты понял? Женится?» Сумасшедший поднял глаза на мать почти с надеждой, подобно тому, как раненый пес смотрит на хозяина, который склоняется над ним и спрашивает его, как человека, что у него болит. Врач повернулся к Марчелло, восклицая: «Свадьба, свадьба, дорогой доктор! Я ничего не знал! Самые добрые пожелания! В самом деле, искренне вас поздравляю!» «Спасибо», — ответил Марчелло сухо. Мать сказала простодушно, направляясь к двери: «Бедняжка, он не понимает. Если бы понял, то был бы недоволен, как и я». «Прошу тебя, мама», — коротко сказал Марчелло. «Это не важно. Твоя жена должна нравиться тебе, а не другим», — примирительно ответила мать. Она повернулась к сумасшедшему и сказала ему: «До свидания, Антонио». «Кала-кала», — проныл сумасшедший. Они вышли в коридор, встретившись с Францем, который нес стакан с успокоительным. Профессор закрыл дверь и сказал: «Любопытно, доктор, насколько безумцы в курсе происходящего и обо всем осведомлены, насколько они чувствительны ко всему, что волнует общество. У власти фашизм, дуче, и вы найдете множество больных, помешавшихся, как ваш отец, на фашизме и дуче. Во время войны не сосчитать было больных, мнивших себя генералами и хотевших заменить Кадорну или Диаза. Недавно, во время полета Нобеля на Северный полюс, у меня было по крайней мере трое больных, которые точно знали, где находится знаменитая красная палатка, и изобрели специальный аппарат, чтобы прийти на помощь участникам экспедиции. Сумасшедшие никогда не отстают от времени. В сущности, несмотря на безумие, они продолжают участвовать в общественной жизни. И безумие как раз есть средство, которым они пользуются, чтобы участвовать в ней. Разумеется, в качестве честных сумасшедших граждан, какими являются. Врач холодно рассмеялся, весьма довольный собственным остроумием. Потом повернулся к матери, но слова его явно были предназначены прежде всего Марчелло. «Ну, в отношении Дуччи мы все безумцы, как ваш муж. Не правда ли, сеньора? Все буйно помешанные, которых надо лечить душем и смирительной рубашкой. Вся Италия — один сумасшедший дом. Мой сын в этом плане явно умалишенный», — сказала мать, простодушно поддавшись на намеки врача. «Более того, как раз по дороге сюда я говорила Марчелло, что между ним и его несчастным отцом есть нечто общее». Марчелло замедлил шаг, чтобы не слышать их. Он увидел, как они дошли до конца коридора, свернули за угол и исчезли, продолжая болтать. Он остановился, в руке у него по-прежнему был листок бумаги, на котором отец написал свое объявление войны. Поколебавшись, Марчелло вынул из кармана бумажник и положил туда листок. Затем прибавил шаг и догнал врача и мать на первом этаже. «Ну, до свидания, профессор», — говорила мать. «Да чего мне его жаль? Неужели нет никакого способа, чтобы вылечить его?» «Пока наука бессильна», — ответил профессор без всякой торжественности, машинально повторяя затасканную формулу. «До свидания, профессор», — сказал Марчелло. «До свидания, доктор, и еще раз самые искренние сердечные поздравления». Они прошли по гравиевой дорожке, вышли на улицу, направились к машине. Альбери был на месте, стоя возле открытой дверцы с фуражкой в руках. Не говоря ни слова, они сели в машину, и автомобиль тронулся с места. Марчелло какое-то время молчал, потом обратился к матери.